Глава 27. Made in Japan. «За порталом начинается пекло», — предупредила Иштар Гюрза. «Я лично там не была, несмотря на то, что это самый короткий путь на 24-ю платформу. Здесь везде пекло», — махнула рукой с тростью нимфа. «Что нас ждет там?» «Город Токио, каменные джунгли с отмороженными косоглазыми японцами. Говорят, там видели даже американских морпехов. Крутые такие, японок щупают, японцев пинками гоняют». «Кто говорит?» Вяло без интереса спросила Иштар, ковыряясь зубочисткой в зубах. «Жиган с 24-й, госпожа», — почтительно сообщила Гюрза. Она теперь была при нимфе военным консультантом, понимая в этом деле намного больше всех остальных из свиты. «Это еще кто?» — Иштар сплюнула на землю. «Начальник их. На поверхности, говорят, крутым рейдером был. Сила, скорость, ментальный удар». «Ух ты! Ментальный удар? Что-то новенькое. Силой мысли с ног сшибает или трусы снимает?» — оживилась Иштар. «Примерно так, только не сбивает, а парализует взглядом на минуту где-то. Если человек его пропускает, то становится трупом. Жиган любит орудовать ножом». «Это если поймает взглядом, так?» — уточнила Иштар. «Да, госпожа. Для этого у нас есть темные очки. А ты знаешь, крошка, что мне они нисколько не мешают? Я могу приворожить его и через них». Иштар достала из кармана очки с каплевидными черными стеклами. «Нисколько не сомневалась, госпожа. Я все равно быстрее его. Вам совершенно не о чем беспокоиться». «Что еще он рассказывал о Токио?» Иштар сложила очки и аккуратно убрала назад. «Всякое. Перезагрузка у них в кластере происходит точно на 28-й день. Обращаться начинают быстро, максимум через 2 дня. В общем, к исходу первых суток уже все тепленькие. Попадаются свежаки, если успеть, пока его не сожрали. Как раз к исходу первых суток в районе порта на сушу выбирается элита, гигантский краб. Собственно, из-за него мы не очень любили там появляться». «Перезагрузка там давно была?» — быстро спросила Иштар, что-то прикидывая в уме. «Вчера в обед, как всегда. То есть уже скоро закончатся первые сутки, и в порту мы сможем встретить краба?» «Да, госпожа». «Тогда вперед! Чугун, давай, ты первый!» В портал потянулись приодетые муры. Каждый сейчас красовался в белом скафандре с автоматом внешников в руках. Он был прост в обслуживании и в то же время из скорострельного автомата легко превращался в пулемет, заметно превосходивший пробивной способностью и дальностью, но не менее скорострельный. При желании автомат можно было трансформировать в снайперскую винтовку. Оружие также оснащалось импульсным лазером. Он крепился там, где у наших находился подствольный гранатомет. И то, и другое имело внушительный боезапас. Автомат, пулемет и снайперская винтовка работали 5-миллиметровыми вольфрамовыми шариками, которые разгонялись до сумасшедших скоростей посредством магнитного поля. Целиться особо было не надо. Автоматом и лазером могли пользоваться даже самые неподготовленные бойцы. В закладке также нашлось чуть больше 200 скафандров, но войску Иштар столько не понадобилось. Среди прочего имелись 10-1,5 офицерских моделей с улучшенными защитными свойствами. Роботам и элите хватало своей защиты. Принарядившись, 150 человек направились в портал на 37-ю платформу. Им нужно было достичь своей конечной цели за сутки, пока не началось массовое перевоплощение, а там, на другой стороне, агент Смит обещал помочь с проникновением в крепость. «Японцы, говоришь?» — усмехнулся Резвый. «Госпожа, я никогда...» «Можно. Разве я могу отказать тебе? Хоть всех там перетрахай. Но если подхватишь что-то, убью». «Я вообще-то хотел сказать о катане, сабле японской. Я давно такую хотел», — смутился Резвый. «Но если вы не против, то можно и японочку». «Ну и скользкий же ты тип, Резвый. Бери, что хочешь. Вперед!» Она спрыгнула с Багиры. Она прошла портал последний, над городом стояла ночь, но сразу об этом догадаться было невозможно. Вокруг пылал океан огней. На каждом здании их было не меньше десятка. Надписи призывно мигали, бегущая строка отображала иероглифы. На больших экранах крутились полуголые красотки, рекламируя всевозможные бытовые товары и электронику. Улица, на которой располагался портал, показалась Иштар довольно широкой. Чугун распределил бойцов на две группы и построил по разным сторонам улицы. Взбудораженные японцы ежесекундно щелкали своими фотокамерами, стараясь запечатлеть Мура в белых скафандрах. Один из них что-то крикнул, а остальные тут же подхватили и начали скандировать. Но самый фурор произвело появление Иштар, идущей позади нее Багирой. Быстро собравшаяся многотысячная толпа запрудила широкую улицу. Они лезли друг на друга, на здания, на фонари, лишь бы разглядеть гигантскую пантеру. Но когда из портала вылез Скорпион, они завизжали в экстазе и с удвоенной силой начали его фоткать. При появлении пяти роботов походной трансформации колесо, они и вовсе сошли с ума. «Гюрза, а что они все здесь делают? Им разве не пора перевоплощаться?» Удивленно спросила Иштар. Такое внимание ее совершенно не устраивало, да и пройти толком было нельзя. «Еще немного и начнут. Лучше их сейчас начать истреблять, госпожа. Потом это будет сделать гораздо сложнее». Гюрза держала в руках огнемет. Таких было несколько штук в закладке. Рядом безмолвно стоял Арнольд. Он поменял свои пакетные плазменные пушки на скорострельные лазеры. Огневая мощность тяжелых лазеров была на порядок лучше. Скорострельность. Они не выходили из строя при нагреве, потому как не нагревались. Вальдемар тоже взял огнемет и автомат. Стелла нашла вообще что-то запредельное. Выглядело как плеть, только сам хлыст представлял собой гибкий длинный шланг, при использовании источая плазму, перерезая все на своем пути. Резвый предпочел пистолеты. Чугун нашел два плазменных меча, сделанных по тому же принципу, что и хлыст. «Думаешь, а как же свежаки?» Иштар погладила Багиру, стягавшую себя по бокам бронированным хвостом. Элита нервничала от обилия пищи, но беспрекословно слушалась хозяйку. «Да что там тех свежаков? Ну, десяток найдем, и то, если успеем их отбить. Зато тысячи зараженных доставят нам намного больше проблем, госпожа». «Ты права. Багира, обед!» Кошка не заставила себя ждать. Совершив громадный прыжок, она мягко приземлилась посреди толпы, и пушки в страхе подались во все стороны, не переставая при этом снимать происходящее. Элита издала рык, известивший о начале охоты, и ударила лапой по кругу, нанизав сразу пятерых. Японцы и японки были настолько миниатюрны, что Багире не хватило одного раза. Зато они хрустели, вернее, хрустела их аппаратура, но издалека казалось, что они специально покрылись корочкой, чтобы понравиться Багире. Громко вереща в пиршество включился Скорпион. С иглой наперевес на кончике хвоста он вклинился в стройные ряды фотографов. Тугая струя проделала солидную брешь. То, что осталось, корчится на асфальте, Скорпион подбирал клешнями и отправлял себе в пасть. Элита расположилась по обеим сторонам улицы, чтобы не мешать друг другу. По центру же, сверкая отражением неоновых огней, пронеслось пять колес, поливая собравшихся лазерными лучами. Не останавливаясь, они поднеслись по улице дальше, расчищая дорогу для бойцов Иштар. Чугун вопросительно посмотрел на Иштар и, получив ментальный приказ, погнал своих чудо-солдат вперед по улице. Шагая, как фантастические персонажи, кровожадные муры пустились во все тяжкие, нисколько не отставая от своих старших товарищей. «А вы чего ждете?» — Иштар посмотрела на Арнольда и Резво. «Вперед! Расчищайте дорогу своей королеве!» Вальдемар понял это буквально и, передернув затвор огнемета, выдал вязкую гудящую струю метров на 10. Столпившиеся в растерянности люди мигом окутались напалмом. В ужасе маша руками, они заметались по улице. Вальдемар прибавил накалу, и к нему присоединилась Гюрза. Японцы сгорали заживо, от них оставался только пепел. Стелла стегала преимущественно японок, накрашенных с накладными ушками и в коротких клетчатых юбочках. У некоторых из-под юбки торчал пушистый лисий хвост. Щелчок, и половина миниатюрной японки летит на середину улицы. Еще один, и плазменный хлыст разделил забавное хвостатое создание пополам. Резвый каким-то чудом успел таки выхватить одну себе и потащил ее в переулок. «Забавно», — сказала сама себе Иштар. «Вечно вам не везет. То Хиросима приключится, то я. Это вам пидорасин из-за дельфинов. Они же мыслящие, а вы их потрошите как... Ну теперь сами получайте». Иштар подхватила огнемет и включилось в общее веселье. Вокруг творился ад. Кто-то сжег, кто-то расстреливал, кто-то тащил свою жертву в подворотню. Иштар дьявольски хохотала, наслаждаясь апокалипсисом. «Галатея, я поняла. Да, ты была права, чертовски трижды права. Я чувствую себя богиней именно сейчас». Нимфа встретилась глазами с тощим очкастым японцем и приказала ему застыть. Юноша замер, поправляя очки, лицо его было перекошено от ужаса, Иштар навела на него клюв огнемета и плавно нажала на рычаг. Миг, и японец вспыхнул, как факел, не в силах сдвинуться. Через несколько секунд чудовищная температура оставила от него один пепел. Через 10 минут улица очистилась, Багира с набитым брюхом тяжело дышала, сидя задницей на асфальте. Скорпион так вообще не нашел ничего лучшего, как залечь в спячку. Рядом с Иштар появился Резвый, держа за руку полуголую японку в клетчатой юбке и разорванной белой блузке. В свободной руке он держал пушистый хвост с блестящей пробкой на другом конце. «Ты мне, что ли, ее привел?» — усмехнулась Иштар. «Ох, нет, трагедия, госпожа!» — покраснел Резвый. «Скафандр заклинило, никак не могу снять. Весь горю, госпожа, спасайте!» «Ну ты и лопух!» Засмеялась Гюрза и нажала на скафандр в двух местах на плечах. «Теперь снимется Казанова». «Спасибо, я быстро! А ну пошли!» Резвый потащил что-то верещавшую японку в ближайшую дверь, стягая ее же собственным хвостом по круглой заднице. «Госпожа, мы здесь нашли одних, отсиживались в казино под столами». Чугун махнул рукой, и муры привели троих человек. На японцев они были не похожи, одетые в униформу с пилотками на голове и кучей звенящих побрякушек на груди, они выглядели весьма импозантно на фоне карликовых местных жителей. Держались они надменно, что-то постоянно пережевывая. «Какое вы имеете право нас хватать?» заявил на английском языке самый высокий, с квадратной челюстью, и сплюнул под ноги Иштар. «Мы американские граждане!» «Они американцы», — подсказал Вальдемар, понимавший язык местных оккупантов. «Это я поняла. American citizen. Как же я долго вас ждала», — улыбаясь, сказал Иштар. «Спроси их, как они желают сдохнуть». «How do you want to die?» — перевел им Вальдемар. «Are you Russians?» — играя желваками, спросил старший, непрерывно что-то жуя. «Ес, мать твою! На колени, гнида!» — процедила сквозь зубы Иштар. «Ты, падла, для меня хуже Мура, понимаешь?» Это они уже поняли, получив ментальный приказ. «Вас я убью сама. Лично!» Иштар воспылала небывалой злобой и, вытащив длинный клинок из-за голенища высокого сапога, подошла к старшему. Медленно она провела лезвием по квадратной челюсти вмиг побледневшего храброго вояки и также не спеша спустилась ниже. Подцепив пуговицы, она одну за другой отрезала их, оголив волосатую грудь. Пехотинец не в силах пошевелиться, тем не менее трясся, как осиновый лист. Иштар резким движением спорола майку и прислонила кончик кинжала к сердцу. Ее лицо заострилось и стало похоже на демона, глаза сверкнули неестественным светом. И одним мощным ударом сверху вниз она рассекла грудную клетку американцу. Гримаса боли отразилась на лошадином лице пехотинца, но он по-прежнему не мог двинуться с места. За первым ударом последовал второй, и в левой руке нимфы оказалось еще бьющееся сердце. Она поднесла его ко второму солдату и скомандовала. «Жри!» Тот послушно широко открыл рот и откусил от еще живого сердца. Измазавшись в крови, он преданно смотрел на нимфу, как собака. «Хороший мальчик, а теперь нагни голову!» Стоило ему склонить ее, как Иштар силой полоснула ему по шее кинжалом от уха до уха. Конвульсивно дергаясь, он стал заваливаться вперед, но Иштар остановила его, наступив ему на плечо ногой. «Теперь ты! Пей его кровь!» Третий американец с готовностью пополз и начал лакать кровь с асфальта. В этот момент рядом возник резвый с катаной в руках. «Сколько тебя ждать?» — недовольно спросил Иштар. «Да я пока нашел, госпожа, Токио, Токио, ни одной приличной катаны, одни шлюхи!» — посетовал резвый. «Небось, девку жарил?» — скосила глаза на него нимфа. «И как, во все дыры поимел ее?» «Да нет, там все быстро, в канаве уже лежит», — махнул рукой резвый. «Тогда руби ему башку!» Раздался резкий свист, и голова третьего морпеха покатилась по улице Токио. Резвый картинно стряхнул кровь с клинка и засунул в ножны. «Чего-то разозлили они меня, чугун!» Иштар оттолкнула труп подальше от себя. «Я здесь, госпожа!» Практически из-под земли возник военачальник. «Собирай муров и топай вперед! Багира говорит, там нас краб дожидается. Крабовый салат будешь?» «Как же такое можно пропустить, госпожа?» Он поклонился и, сверкая своими плазменными клинками, помчался вперед. Краб учуял бойню и сам выдвинулся навстречу. Первой его засекла кошка и сообщила Иштар. Получив приказ не ввязываться в бой, она отступила к основным силам. Роботы уже колесили рядом с Иштар, скорпион нагло дрых, распластавшись поперек улицы. Иштар сделала себе пометку на будущее, не кормить его, пока идет бой. Багира показалась через минуту, а уже через две впереди, сшибая фонари и расталкивая машины, на обочине к ним примчался гигантский краб. Он был в бешенстве, почти всех потенциальных жертв в округе уже прибили, причем не оставив и следа. Голодный краб был сбешен до самых кончиков клешней. Завидев веселый караван в белых скафандрах, он повеселел и стал призывно щелкать клешнями. «Элита?» — спросила Иштар Гюрзу. «Как бы не супер, госпожа», — оценивающе сказала девушка. «Как ты думаешь, я смогу его забрать с собой?» «Наверняка, госпожа. Ну на что он вам? Он даже в портал не пролезет». «А ведь верно, в нем 8 метров будет ростом. Ну и что нам с ним делать?» «Убить. Давай устроим веселье для наших. Багира!» Кошка открыла пасть и зажмурилась. Скорпион проснулся по зову нимфы и теперь спешил на разборку. «Всем отойти назад. Сейчас мы устроим гладиаторские бои. Краб-переросток против непобедимой Багиры и скорпиона по кличке Соня». Все быстро отошли 30 метров, но держали оружие на изготовку. Такой толпой люди быстро бы разобрали краба на салат, но Иштар хотела зрелища. Последними, перегородив улицу, катились роботы. Уже через эту преграду не проскачет никто, даже Багира. Впрочем, кошка влюбилась в Иштар как собака. Зарычав, она совершила свой коронный прыжок и, не останавливаясь, атаковала краба. Соня стремительно кинулся под краба, целя костяной иглой ему в брюхо. Краб резво поставил блок перед Багирой и едва не снес ей голову. Кошка совершила кульбит в воздухе и отскочила от бешеного краба. Но вот Соню он пропустил и получил иглой в одну из лап. Она мгновенно почернела и отвалилась. Краб завертелся, грозно шипя, стараясь достать своим главным оружием Соню, и совершенно упустил из виду Багиру. Кошка на этот раз не была столь беспечной, разбежавшись, прыгнула сразу крабу на спину. Приземлившись, она зацепилась за прочный панцирь левой лапой, а правой моментально снесла крабу один глаз, сидящий на стебле. Тут уже всех удивил краб, резво отпрыгнув на 10 метров ближе к людям. Багира не удержалась и кубарем полетела на асфальт. Соня, высоко подняв жало, боялся выстрелить, чтобы не задеть свою хозяйку. Зато роботы больше ждать не стали и открыли заградительный огонь по крабу. И какой бы крепкий у него не был панцирь, он треснул под напором 10 орудий от 5 роботов. Фонтанируя темноватой жидкостью из пробоин, краб попытался скрыться и побежал назад к воде. Соня, казалось, только этого и ждал. Когда краб поравнялся с ним, он от всей души пустил свою смертельную струю. Краба окатила слизью и растворила все, что было с левого борта. К Клешня, отрезанная у самого панциря, упала на асфальт. Ноги просто исчезли вместе с половиной панциря. Краб издал громкий вздох и с разбега влетел в стеклянную витрину. Рядом с ним вновь появилась Багира и вцепилась в основание второй клешни. Ее чудовищные челюсти сомкнулись, и страшный хруст оповестил, что краб готов к разделке. Зажав пасти вторую клешню, кобра побежала вверх по улице. Краб еще был жив и страшно шипел, грустно наблюдая, как его клешня все больше отдаляется от него. Финальный удар нанес Соня костяной иглой, воткнув ему ее в брюхо. Краб мучился недолго, и уже через 2 минуты вся его задняя часть перестала существовать. Сейчас он выглядел как надкусанное печенье и не двигался. «Чего-то мне расхотелось салата», — сообщил Чугун, наблюдая, как краба и дальше разъедает слизь. «Ты прав. Идем дальше».